Я негодовал, я говорил, что они несправедливы, необъективны, что, наконец, они глухи к прекрасному, раз не чувствуют красочности, даже, если хотите, поэтичности одесского языка. Но, Господи, как меняет человека время! Сейчас и давно уже все эти достоинства одесского жаргона и у меня самого вызывают ироническую усмешку. А что удивляться? Изменился не только я, изменилась сама Одесса. И только над одним время не властно. Одесса не утратила ни своего оптимизма, ни своей жизнерадостности, ни своего задора. Не потому ли и сейчас произнесенное при мне это магическое слово «Одесса» заставляет трепетать мое сердце? Ах, это болезнь, ностальгия, прекрасная болезнь. Нет от нее лекарства, и слава Богу, что нет. Месяц пролетел быстро. В конце моих гастролей меня пригласили на зиму в театр Струйского, находившийся там, где сейчас филиал Малого театра. Поэтому, быстро съездив на некоторое время домой, к зиме я снова вернулся в Москву. Театр Струйского оказался для меня еще одной московской загадкой. Он был совсем в другом роде, чем Эрмитаж Оливье. Зал заполняли мелкие купцы, мещане, ремесленники и рабочие. Легкость и бравурность одесского купца, одесского ремесленника и рабочего были им совершенно непонятны и даже чужды. Меня принимали с явным холодком. То, что всегда вызывало веселое оживление или смех, здесь не находило отклика. И я неожиданно для себя наталкивался на равнодушную тишину. В зале все сидели словно замороженные. Это меня не только удручало, выводило из себя. Мне делалось тоскливо и муторно. Меня тянуло домой, в Одессу, к моим единомышленникам. Я скучал по ним. Признаюсь, этого состязания с московской публикой я не выдержал. Не закончив сезон, возвратился в Одессу, в Большой Ришельевский театр. Но мысль не столько даже о неуспехе, сколько о непонимании меня москвичами гвоздем сидела в голове. Я впервые столкнулся с этим. Да как все это может быть непонятным, а тем более неинтересным? И все-таки это было. В чем же здесь загадка? Впервые публика и вообще люди представились мне более сложными, чем я думал о них до этих пор. Единственным приятным воспоминанием о театре Струйского было знакомство со Смирновым Сокольским, который на афише значился куплетистом, но уже начинал выступать со своими оригинальными фельетонами. В Ришельевском театре мое настроение быстро поправилось, и северный сплин не успел нанести урона моему душевному здоровью. Как-то раз после спектакля ко мне за кулисы пришел незнакомый человек богатырского сложения. На нем были синие брюки и галифе, высокие сапоги и куртка, плотно облегавшая могучий торс. Он подошел ко мне твердым военным шагом. «Разрешите поблагодарить вас за удовольствие», — сказал он. И крепко пожал мою руку. «Это все. Еще раз спасибо», — повторил он и направился к выходу. «Простите, кто вы?» «Я Григорий Котовский. Я немел. Легендарный герой. Гроза бессарабских помещиков и жандармов. Как и все одесситы, я с юных лет восхищался им, и вдруг он сам пришел ко мне. Я ему понравился». Мы вышли из театра вместе. С тех пор, почти полтора месяца, он часто приходил в театр.